Гош, помнящий вчерашнее, скромно сидел поодаль от ворона. За его вымазанной перекрещенными бурыми полосами повязкой не видно было его эмоций. Гош ничего не ел. Ворон и медведь, опухшие и бледно-зеленые, пили горячий взвар из травяного сбора. Дочь отказалась снимать похмелье с отца, ну и за компанию, с князя. Вот двое почтенных мужей идулись теперь на мага в крови. Потому что младшая сестра во всем следовала примеру старшей сестры. Насупленным сидел и Марк. Он тоже искренне недоумевал, как он оказался в постели этой похотливой семейки. И если от мысли о воронихе по его чреслам разливалось тепло, то от взгляда на Неса пробирал мороз по венам. Насупившись, сидел и Зуб. Он ночью отбивался от притязаний собственных воинов на его красавицу жену. Потому сиял позорными синяками под глазами, а особенно Зуб был в обиде на ворона. Тот объявил соревнование, но ограничился двумя никому не нужными безликими и не самыми приятными на вид. Похоже, половое хулиганство у них семейное, наследственное. А вот слова его запали в головы, в головки, людям. И они так и стали бродить от костра к костру, у некоторых костров выстраиваясь в очередь. И если на самую вершину, в знати, люди не лезли особо, впитанное с молоком матери почтение к высшему сословию ограждало, то тут, внизу, было истинное безумие похоти. Зуба стащили с жены, и вся ночь для него грозила превратиться в бесконечный бой со своими же людьми. Зуб сам этой ночью обезумел, и если бы не Гош, неизвестно, чем бы закончилось. Пролитой, по глупости, крови не хотелось. Гош и утащил их наверх, к знати. Наверху не было свального греха, люди были разбиты на парочки, или кучки. Да, менялись подругами и дружками, перекатываясь от костра к костру, но без насилия и драк. И слова понимали. Зуб их посылал, они шли. Но вот чего не понимал Зуб, то почему жалея всех их так хотела. Такая неприступная, гордая, очень щепетильная в вопросах морали, она хватала всех проходящих за причинные места. А теперь нос не кажет из-под накидки и молчит, как воды в рот набрала. Стыдно, наверное. Гош, хоть и выглядел угрюмо, но был доволен собой. Он сумел противостоять всем соблазнам, которыми искушал его вчерашний день. Он мог бы гордиться собой, но нест прав. Гордыня – тоже смертный грех. Потому Гоши выглядел угрюмо, что боролся сейчас сам с собой, не держа обиду ни на ворона, ни на остальных. Он силился понять и познать себя, людей вокруг, командира, ставшего для него образцом добродетели. Да, вот так, под излит жизни, начал Гош жить заново, вновь познавая жизнь, другую жизнь, потому что его прежний жизненный путь привел его даже не в тупик, а в мерзость тьмы. Маги не выглядели угрюмо, им и не с чего было горевать. Они были живы, повысили свое мастерство владения силой, ночью не связанные обязательствами, успели поучаствовать в соревновании за меры глубин настолько, насколько хватило силы и желания. Им не о чем было горевать. Дальнейший путь, забота знати, пропитание и заработок магов тоже не сильно беспокоили. Каждый из них, в радужном предвкушении, грезил, как возрастет их стоимость найма, когда легенды об этом путешествии облетят светлый мир. А то, что облетят, никто из них не сомневался. Если они сами устали удивляться, то циркачи и кочевые сказители, баюны, обязательно воспользуются возможностью удивить зрителя. Приврут, конечно, куда без этого, но тут и без прикрас, уже легенда. Оборона горстки вчерашних мужиков, женщин, почти рабынь, детей, горстки крестоносцев против тысячи неприкасаемых, тысяч бродяг, сотен змей, уже невероятно. А бой командира с неведомым, но зловещим и очень сильным воином тьмы, этот бой, отдельная легенда. Так что маги не унывали и молодожены, смеялись, веселились. Для них пока все это приключение, сплошной свадебный подарок. Много, причем, невероятных, подарков. Не унывал и корень. Он и так брал у жизни все, что мог. Зубами вырывал у судьбы то, что считал своим. Не упускал ни единой возможности подняться над серым и унылым болотом обыденности, приблизиться к своей тайной, очень тайной, скрываемой даже от самого себя, мечте, наследственной титулы земли, своим потомкам. Мечта эта зародилась после того душевного потрясения, какое он испытал, впервые ударив белого, зная, что он – наследник, ожидая неминуемой и жесточайшей казни от ненавистного знатного отпрыска. Ненавистного, не потому, что он плохой, а потому, что корень ненавидел всю знать, скопом и сразу. Но не столько ожидание неминуемой казни угнетало корня, сколько запретность самого этого поступка. Не то что бить, прикасаться не смей к тому, кто выше тебя по положению в обществе. А корень нарушил это моральное табу. Но наследник поступил благородно, забыл об уроне, нанесенном не только чести самого Белого, но и нарушением самих устоев общества, неприкасаемости знати, особенно монарха. И за это благородство и милосердие корень возненавидел Белого еще сильнее, думая, что Белый пожалел корня из-за сестры, возненавидев заодно и ни в чем не повинную влюбленную девушку. И тогда, подспудно, и родилась эта мечта, утереть нос этому зазнайке, Белому, победить его, на его же поле, быть благороднее самого наследника, быть сильнее прошедшего подготовку паладинов воина, быть умнее выученного университетами зазнайки, быть хитрее и изворотливее искушенного и тертого придворными интригами царедворца. «Быстрее, выше, сильнее», — сказал тогда старик, считав корня, как открытую книгу. «Да, именно так, быть лучше». И вот корень, с глупой усмешкой, понимает, что сейчас исполняется его мечта, но по иронии судьбы исполняется как раз Белым и исполняется тем, что корень зубами вцепился в загривок лебедя, и тот несет его по жизни широкими взмахами своих крыльев, имея на корня какие-то свои расклады, какие-то свои планы и задумки. А корню, для исполнения самого заветного остается немного, лишь отдать всего себя без остатка этому Белому, ненависть к которому сменилась уже давно, еще до вчерашнего боя, почтением и уважением, а теперь и вообще искренней братской любовью и преданностью. Не унывала и Синеглазка, она уже давно смирилась, еще после того разговора с Жалеей, что ее избранник никогда не станет только ее, у него всегда на первом месте будут, все что угодно, дела, заботы, планы, войны, советы, разговоры, возможно даже чужая постель, а Синька может только ждать и надеяться, и именно поэтому она вчера почти помогала этой одержимой черноволосой жгучей красавице, вот втемяшила девочка себе в голову, что ей нужен плод от Белого, да хоть тресни, да и Белый был не против, а от Синеглазки не убудет, своего бельчонка она уже получила, маг жизни сразу почувствовала, что жизнь завязалась в ней, так почему она должна была быть против детей Белого, рожденных не ею, это же его дети, а Белый, хороший, вот и брат говорит, что если бы хотя бы один из 10 знатных был, как Белый, мир был бы совсем другим, а больше детей Белого, больше хороших знатных, это же хорошо, лицо Синеглазки светилось самым сильным женским счастьем, ее избранник был с ней, признавался ей в любви, признал себя принадлежащим ей, чего можно еще желать простой циркачке, дочери дорожной, цирковой шлюхи, большего счастья не бывает, просто, не бывает, люди тянулись к ней сегодня особенно сильно, ее магия сегодня была особенно сильная, ее руки, особенно легкие, а ее светящиеся глаза разгоняли тучи заботы неурядицы из глаз людей, прогоняли из их сердец боль и отчаяние. Люди любили ее, и очень сердечно следили за развитием их с командиром отношений, скрываемых, но как скроешь трепещущие сердца в пустоши перед сотнями лиц и внимательных глаз, и очень переживали, видя жестокое отношение карателя к ней. А сегодня, видели, а кто не видел, до тех донесли новость, со скоростью ветра, что Белый каратель и Синеглазка ночевали под одним куполом сферы молчания, а видя светящуюся от счастья Синеглазку, большинство искренне радовались за нее, знать не была угрюмой, знать была озадаченной, это безликие, как табун, куда погнали, туда и потопали, это крестоносцы, где поставили, там и умирай, это матери, где есть раненый, там и служи, это маги, куда хозяин тащит свой зад, туда и маг тащит свой, обеспечивая хозяина силой, а вот куда, зачем, когда, да и за каким, собственно, хреном тащится, это как раз и надо решить знати, на то она и знать, чтобы все это знать, вот об этом и был совет, началось все с вольного пересказа участников похода вновь прибывшим, события и обстоятельств их путешествия, Белохвост при этом молчал, невидящим взглядом пялись в пляску огня в костре, зуб, корень, шепот, тол, комок рассказывали по очереди, как они докатились до жизни такой, про жизнь змеи, как они докатились до такого, рассказывал Гош, сведения, добытые из голов и допросов пленных, увиденные внимательным разумником, доводил Тол, проход боев и военные действия, зуб, гости переглядывались, ужасались, качали головами, не то что умудренные опытом и обязательствами медведь и ворон, хмурились, а даже лихие и легкомысленные молодожены стали серьезными, сидели, вцепившись друг в друга, даже младшая дочь ворона, по малолетству своему, не понимающая всех последствий изложенных обстоятельств, но и ей хватило, чтобы находиться в легкой панике и отчаянии от страха. Она вцепилась в корня, которого сама же утром и прогоняла самым недвусмысленным и грубым образом, называя грязным мужиком и безродной собакой. Зато теперь смотрела совсем иначе. Оказалось, что сын шлюхи, герой, великий воин и произведен в достоинство не кем-нибудь, а самим Серым. А для нее личина Серого из легендарной звезды самого старого пращура была намного более значима, чем какой-то там наследник, пусть и самого императора. Про наследника не поют песен, а про Серого поют. Но в голове этой юной, неплохой, но еще юной, оттого легкомысленной, девушки никак не складывались образы Серого и Белого в одну личность. И корня это очень забавляло, и очень грело его самолюбие. Он чувствовал себя выше и лучше, чем выросшая в высшем обществе девушка. А еще он крутил план мести. Значит, утром пошел мужлан. А теперь, я вся твоя, корень хотел отомстить. Также послать ее, указав, что она недостойна его внимания. И теперь корень думал над последовательностью слов и действий в этом плане, лишь вполуха слушая рассказы у костра. Он все это знал. Знал больше. Знал то, что тут не будет рассказано. Знал то, чего не знали рассказчики. Ну, раз у нас тут собрался совет, то, что посоветуете мне, уважаемые? Как нам быть, что делать? Спросил Белый, сломав древко стрелы без наконечника и половины оперения и бросая его в огонь. Подумайте, отвечать, а давайте по морскому обычаю, с младшего, с тебя, Гош. Я, младший, удивился тот, ну, ты же безликий, вы сами поставили себя вне сословий, с вас я и начинаю, пожал плечами Белый. Видя насмешливый взгляд Белого, Гош не смутился, он задумался, он не ожидал, что его мнение вообще спросит, тем более не ожидал, что с него и начнут, а то, что его порыв с этим безликим обетом будет не только поддержан командиром, но и вообще будет подведено под все это какое-то фундаментальное смысловое обоснование, ожидал еще меньше. Но командир использует в своих неведомых целях все, что оказывается под его руками. Все ресурсы, всех людей, все их поступки и слова, все обстоятельства. Потому Гоши задумался, если бы от его мнения отмахнулись, то он бы и ляпнул, что в голову придет, но его же будут слушать, и, возможно, на его словах основываться как на первом слове. А что говорить, вслух озвучил Гош. Я, человек простой, не ученый. Как говорил мой отец, если не знаешь, что сказать, говори правду, ответил Белый. Гош вздохнул, опустив закутанное в тряпку лицо. Он так и говорил, спросил мысленно Марк, легко устанавливая мыслесвязь. А то, как что-то наворочаю, а потом не знаю, как оправдаться, так и говорит, ответил Белый. Мысленный смешок, это что-то особенное, ни на что не похожее. Особая эмоциональная окраска усмешки оказалась в мыслесвязи. А старик говорил, что правду любой дурак может ляпнуть. Ты попробуй, соври грамотно, сказал Марк. А я о чем, ответил Белый. Господин командир, безликие пойдут за тобой туда, куда ты нас поведешь, ответил, наконец, Гош. Да я и так знаю, что вы пойдете, усмехнулся командир. Куда вы денетесь? А вот, куда идти? И, зачем, а куда мы шли? Разве нам больше не надо достигать поставленных целей? Спросил Гош, выпрямляясь. Вот, запомни, безликий, этот момент, запомни. Ты мне нужен именно таким. А кивальщиков головами я найму десяток штук за медяк. Понял, воскликнул Белый, тыкая пальцем в Гоша. Понял, господин, еще что добавишь? Мне нечего больше сказать. Склонился Гош. Зуб, я то же самое скажу. Наша задача – довести матерей милосердия до земель лебедя. И я не вижу обстоятельств, которые отменили эту цель. Теперь, не вижу, Зуб встал и указал на перешеек внизу. Понятно, улыбнулся командир, когда выступаем. Зуб сел обратно. Прямо сейчас, не думаю, что получится. И земля должна подсохнуть, да и люди чуть вздохнуть, ответил Зуб, не поднимая глаз. Корень, повернулся Белый к циркачу. Готовится к выходу дозоры. Посылаю только вперед и назад. На большие у меня людей нет. Все верно, кивнул командир. Повернулся к магу земли. Комок, я, удивился Комок. Я отменял свое решение. Ты слышал, что я назначил старшим другого мага. Тогда откуда такое удивление? Вижу, не готов. Напоминаю, все маги, кроме мага жизни, за тобой. И впредь очень прошу, не подводи меня. Первое тебе предупреждение. Комок поежился. Простонал, но тут двое повелителей. Ты нарываешься на второе предупреждение? Спросил Белый с беззаботной улыбкой. Нет, нет, командир, я все понял. «А мне вот интересно, чем ты так их причесал, парень, что они такие шелковые?» – пробасил медведь. «Как я понимаю, моя очередь, ворона», – покачал головой белый. «Мы заодно, изо всех, кто вчера к тебе прибыл, так будет вернее, ведь это мои люди». Медведь упер в белого тяжелый взгляд. «Твои, так твои», – пожал плечами белый. «Тогда не смею задерживать. Марк, как будешь готов, можешь вернуть их на место, тут только мои люди». Медведь оглушительно рассмеялся. «Ты, сын своего отца, парень, с виду сопля соплей, но внутри изумрудная сталь и алмазная крепость. Мои люди твои люди, я верен императору. Двое моих старших повели мои войска и знаменосцев по зову императора. Твой путь и обязательства перед орденом милосердия, безусловно, важны. Но то, что происходит, важнее. Мы должны собрать все силы в кулак и раздавить этот гнойник, пока это безумие не разлилось по всей империи». Медведь рубанул кулаком по своему колену. Ворон кивнул. «Сколько войска мы можем собрать?» — усмехнулся Белохвост. Ворон посмотрел на медведя и стал считать, загибая пальцы. Медвежата увели сыновей всех 32 знаменосцев, 18 сотен щитоносцев, 150 легкой конницы и, ну, десятков под 5 тяжело вооруженных всадников будет. А сейчас медведь сможет выставить самих знаменосцев, 36 малых домов, те же 5 десятков тяжелой конницы, сотню легкой и сотен 20 щитоносцев. «Под пару тысяч могу собрать ополчение», — буркнул медведь, — «мне будет чем их вооружить». 4000, кивнул белый. «Я смогу выставить 300 наемников, золотого оклада, ну и, нет, столько же остальных, сейчас всюду война, наемники все заняты». «Ладно, округлим до 5000, махну рукой белый, ну, десяток магов». «Ладно, 20, это только мой дом», — поспешил вставить медведь. Белый кивнул, что принял это замечание, но махнул рукой Толу. «Давай, умник, доводи свои выкладки». Тол выпрямился, глаза его замерли во взгляде внутрь себя. Он стал читать монотонным голосом. «На землях змей организованы как минимум 4 центра подготовки войск. Вокруг каждого, с десяток городков, где проходит подготовку по 10-15 сотен неприкасаемых. Предположительная готовность этих полков – через 3 года, 40-60 тысяч», — воскликнул медведь. Белый кивнул, но, приложив палец к губам, велел молчать. «Выбраковка там проводится жестокая, на выходе они рассчитывают получить 10 сотен отличных воинов, с каждого городка, полк, уровень их обученности владению боем в строю, управляемость и стойкость мы уже успели оценить, дальше будет только хуже, для нас. Кроме этого, наличные силы змей по нашей оценке составляют 120, 140 сотен средней конницы, 10-15 конных полков, способных биться как стрелковым боем, так и в качестве ударной конницы. Кроме этого, были примеры использования этих конных полков для штурма городов, удачных, для змей, штурмов. Это подвижное войско змей. Пехота мало отличается по составу от прочих княжеских войск, лишь перекос в стрелковую подготовку, ввиду их изначальной направленности на бой с живыми. По нашим оценкам, под знаменами змей сейчас до 100 000 воинов, только пехоты. Как? Медведь вскочил. Как такое возможно? Где размещать такие полки? Сколько им платить? Чем их кормить? Тогда сколько у змей людей? У меня на 100 000 голов, 1 воин. И я еще не деру, живу зажиточно, не то что прочие. А 2 воина на 100 000, голод будет во владениях. Позволь мне, командир, — поклонился Гош. Белый чуть шевельнул пальцем. — Я скажу тебе, князь, как такое возможно. Ты спросил, сколько платить? Нисколько. Совсем. Все мужчины работают на войско. Или служат, или умирают. Нет пахарей, нет ремесленников. Есть только воины. Ни один муж не сеет хлеб, не обрабатывает землю, не ходит за скотиной. Это делают женщины, дети до 10 лет и рабы. Те, кому позволено сохранить жизнь, работая круглые сутки. Потому поля и сады запустели, стали пастбищами. И еще набеги, ради пропитания. И, как вы уже слышали, людоедство — это безумие, — качает головой ворон. И имеет смысл только. Ворон замер, его лицо перекосилось. Да, уважаемый, — склонил голову командир, — имеет смысл только для войны в самое ближайшее время. И, возможно, она уже началась. Неприкасаемые, пополнение неизбежных потерь. А такое наплевательское отношение змей к своим же людям говорит не только о бесчеловечности тех, кто это затевает, об их чуждости людям, но и о том, что война эта будет не за земли, ни за города, ни за право сбора налогов. Змеи погибнут все в этой войне, или умрут от голода во время войны, после нее. Таким же образом, бесчеловечным, будет устроена жизнь на тех землях, что они захватят. Это будет война за очищение мира от людей. Предельная война на истребление. Война на очищение земель от людей. Белый повернулся к Марку. «Чуешь, чем пахнет?» Марк вздохнул и опустил голову. «Их больше, чем мы думали», — сказал темный маг. «И они мстят. Теперь понятно, почему они не убили Стрелка. Почему пытали его, заманивая нас с тобой сюда, в их логово?» «Не сюда, а туда», — покачал головой командир. «В их логово. А еще они боятся нас, ничтожных людишек. Бой нашей пятерки с их ударной группой с равным счетом 3-3 их испугал, а уничтожение их оплота заставило нервничать. И они проявились, поспешили, подставились. Хотя, они же не знают, что старые были уникальны, что разрушитель на весь мир один. А судя по отсутствию действий с их стороны, Стрелок как-то умудрился все от них скрыть. А как такое возможно? Только сведя себя с ума, когда бред от правды, неотличим. Создатель, воскликнула Синька, это вы об Руске? Все ее отличное настроение осталось там, далеко, в прошлой жизни, которая закончилась, когда командир возвестил начало войны на истребление. Он теперь не Брус Чан, и тем более, не Стрелок. Он теперь первый и пока единственный в мире маг Скверны. Безумный маг Скверны. И я не знаю, считает ли он нас не то что своими друзьями, а вообще своими. Может быть, для него уже все люди чужие. Все. Вообще все. От таких тяжелых выводов все, кто знал Стрелка во всех его обличиях, готовы были рвать на себе волосы. Невозможно было не любить этого умного и внимательного к людям, чуткого к чужим бедам мальчика, к тому же красивого, и не только с женской точки зрения, но и объективно. А в страшном мире Скверны красота признается добродетелью даром богов. Кроме этого, он был хорошим организатором, четким руководителем и верным другом. А сколько у них магов, и каких, спросил Низ, не знавший пятого, но необычайно серьезный, трогая Тола за рукав. Тол пожал плечами. Не удалось установить. Или магов мало, или они хорошо скрывают себя. Наверняка мы знаем только о мастере боли, бывшем настоятеле Триединого, да маги Скверны. Но еще не истина, что он с ними, а не с нами. Рано вы Бруса Чана хороните. Тол встал и стал яростно махать руками. Он со Скверной родился, с ней жил, ее и принял. И что, вот, уважаемый Сумрак, темный маг, с плохо скрываемыми навыками разрушителя магии, но он же один из сподвижников света, соратник самого светлого старца и друг белого воителя, верный сподвижник Триединого. Почему Брус Чан другой? Почему вы, властители, решили, что если хребет нашего командира из изумрудной стали, то Брус из другого материала, а не из алмаза? Пусть и не из белого, но бывают и черные алмазы. Спасибо, Тол, криво улыбнулся Белый. Ты настоящий умник-разумник, а что меня поставил в ряд со стариком, особо благодарю. Только я, человек, старый также говорил, и добавлял, что не очень и хороший, поганенький. Марк умудрился повторить последнее слово, подражая голосу и манере говора старика Андра. Смех позволил сбросить напряжение и вернуться к делу. Но кто-то же делает таких вот темных паладинов, ткнул Белый в тело своего вчерашнего противника. Мастер боли показал, что он химеролог, но паладины тьмы – другой уровень. Так что будем считать, что у них имеется некоторое количество магов, в том числе сильных темных магов, возможности которых неизвестны, потому что забыты. Даже Марк, темный только оттенком силы, настоящей темной магией не владеет. Сила разрушителя – не темная магия. Марк, а ты подчинять нежить не пробовал? Нет, серый, обломись, я не некрос. Покачал головой Марк. Жаль, вздохнул командир, вставая на ноги, разминая их. От долгого сидения до после двух упоений боем подряд, тело, так и не оправившееся после излечения повелителем смерти, некромантом, было деревянным. Итак, сказал Белый, имеем мы от сотни до полутора сотен тысяч войска неизвестное количество измененных тварей, магов и темных паладинов, и неизвестное количество других подарков темной стороны силы. Белый криво усмехнулся. Это у них, а у нас, горячее желание надавать им по шеям, но полное отсутствие силы для этого. Император завяз демон знает где, уведя все силы вместе с собой, и даже не зная, что творится прямо у его порога. Остальные дома, властитель, способный выставить больше сотни ударных всадников, уровня бессмертных, и полк пехоты, уже силен. Но что с ним сделает даже подвижный корпус сил змей? Один, без пехоты, и как быстро закончится агония этого дома? Да, охотников было на весь мир, меньше тысячи. Их гильдию боялись. Медведь, сколько стражи у тебя на стенах? Всего, сотня по всем стенам города. Да сотня, на улицах и рынках, не считая тайной стражи. Но они, не воины, а скорее, сыскные псы. А мой город, один из самых богатых. Я даже... Медведь рассмеялся, настолько нелепой ему показалась сейчас пришедшая в голову мысль. Я даже был так богат, что мог себе позволить нанять пару наемных знамен. Сразу, два полка наемников. И они с вороном заржали, хлопая друг друга по спинам. Смеялись, упершись лбами, а из глаз от смеха, наверное, слезы. Ладно, хлопнул себя по коленям и встал Марк, довольно нагонять на нас жуть, Серый. Если бы у тебя не было хотя бы примерного решения, ты бы и рта не раскрыл. Я тебя уже узнал достаточно. Давай, колись, что нам всем надо делать, куды бечи, что мы должны были закончить делать еще вчера. Ну, протянул Белый, тут он увидел выползающего, опухшего Слета, поманил его пальцем, потом повернулся к совету. План есть, вероятность исполнения 3-4 единицы к сотне, и план очень примерный, детали еще не вытанцовываются, но куды бечь, как ты сказал, хотя бы примерно можно посчитать. Извините, отвлекусь, мне предстоит показательная порка одного непутевого воина. Слет, сын блудливой собаки и безумного шакала, ты почему на совет не явился? Слет рухнул на колени, ткнулся головой в землю, оттуда пробурчал. Проспал. От шелеста вынимаемого меча командира вздрогнули не только плечи Слета, но и все советники. Я тебя послал столом охранять его. Почему вы вернулись только вдвоем? Где мои люди? Почему притащили за собой тысячи мертвых хвостов? Почему Тол был так сильно ранен? У тебя уже было предупреждение. Виноват, командир. Не справился я. Признаю вину за собой. Ты, раздолбай, кашкадер, ротозей и пустозвон, повинен в этом. Меч Белого взлетел к небу и рухнул на шею Слета. «Ты, мой лучший дозорный», — возвестил Белый. Изумрудный меч прорубил броню Слета и слегка рассек его кожу. «Силой, данной мне по праву рождения именем Императора, во славу Создателя, признаю тебя, Слет, достойным. Выбери себе достойное имя, придумай герб и лозунг. Служи Императору и Создателю, мыслью, словом и мечом. Встань, достойный Слет». Слет встал, но проседал на ватных ногах. На нем лица не было. Он был бледен, губы его тряслись, глаза бегали растерянно. Белый без замаха ударил Слета рукоятью и яблоком меча по шее. Слет рухнул. И не опаздывай на совет, пьянь. Белый пнул Слета в живот, повернулся к Синьке и указал на стонущего Слета глазами. «Прошу простить меня, уважаемые советники, но порядок есть порядок». Белый развел руками, закинул меч в ножны. «На чем мы остановились?» «Хорошая шутка», — крикнул Корень, — «но повторяешься. А если по делу, ты хотел рассказать, куды нам бечь от тебя, такого безжалостного?» — усмехнулся Марк, впечатленный представлением, что устроил Серый. «Ах, ну да, так, гостей ты возвращаешь на место. Они доносят расклад этого дерьма до ушей императора и престола Триединого. Без помощи клириков нам тьму не одолеть, и они начинают собирать войска и укреплять рубежи. Ну, а мы, Белый вздохнул, мы идем дальше. Первый удар будет нанесен как раз по дому Лебедя. И дело, думаю, не в том, чтобы уничтожить родовое гнездо императора, а чтобы получить выход к морю. Им нужно море. Зачем? Другой вопрос. Вот и все. Я считаю, вскочил Медведь, ударив под дых своего друга Ворона, тоже вскочившего, но от удара просевшего обратно. Ворон – очень опытный воевода и приказчик. Он вполне справится со сбором войск и с отправкой твоих писем до нужных глаз. Позволь сопроводить тебя, командир. Ну, ты, морда, толкнул Медведя злой Ворон. Подлец, я этого тебе не прощу никогда. Командир, я – опытный воевода, неплохой руководитель, но люди Медведя меня даже слушать не станут, а его сыновья – в походе. Меня оставь, как раз, мои люди Медведя послушают. Ах, ты, все, в пяти горах больше нет гильдии наемников. Понял. Так, отцы, смог наконец выдавить из себя смеющийся Белый. Вы что так свое лицо роняете перед молодой порослью? Да они вечно собачатся, махнул рукой Низ. Все уже привыкли. Я, нет. И в данном случае прав как раз Ворон, кивнул главе гильдии Белый. Съел? Ворон надменно посмотрел на Медведя. Князь тоже выпрямился и расправил плечи. Ребячество совсем исчезло. Перед ними стоял величественный князь, властитель одного из крупнейших городов империи, одного из самых крепких княжеств, глава одного из сильнейших домов. Князь поклонился Белому согласно обычаю, как к старшему, признавая Белого над собой, и сказал: «Я все сделаю правильно, наследник, не беспокойся, и поможет тебе опытный воевода, Ворон. Наемников сейчас стало мало, воюют все и со всеми, и ты, старый хитроплет, должен убедить властных, что их склоки, ничто против этой орды. Твое задание не легче, собрать властителей и князей в союз, ну, хотя бы их наемников». Ворон тоже поклонился, вперед шагнул Низ. «Я знаю, владыка Серый, что ты и нам определил свою роль, но прошу не гнать нас с моей женой, позволь нам сопроводить тебя, в конце концов, у нас свадебное путешествие. Вы уверены, все же пустоши и разоренные земли властителей и смотрителей южных холмов и долины Красной и Синей реки, полные бродяг и тварей, не самое лучшее место для отдыха и развлечения?» Маги улыбнулись. Ворониха шагнула вперед, встав за плечом мужа, сказала: «Лучше расхвалить эти земли ты бы не смог. Что может быть веселее, чем земли, полные бродяг и тварей? Вы – опора князя-медведя. Как я лишу его сразу двух повелителей?» С сожалением покачал головой Белохвост. «И для этого ты их сделал повелителями?» – усмехнулся Ворон, оправляя свое одеяние. «А эта подлая и развратная девка, моя племянница, испортит мне кровь из вредности своей?» – испугался медведь, но заметно притворно, потому что не умела. «Я давно мечтала избавиться от этих половых разбойников». Низ и Ворониха лишь улыбались. Позади них выстраивались остальные молодые маги, что успели проскочить порталом. Пятискостер просил за всех: «Мы все во сне видим красные звезды на наших плащах, командир. Все мечтают стать героями, о которых слагают песни. Не гони, ребята, эта сказка может быть очень страшной и печальной. Возможно, что некому будет ее поведать миру. Серый, перестань лицедействовать», — толкнул Марк Белохвоста. «Тебе это не идет, не надо тянуть кота за подробности. Оглашай решение быстрее, да пора делами заниматься. Светило уже высоко, пора работать, негры. Мое решение», — возвращаются медведь и ворон. «И те, кто желает, кто решил идти со мной, остаются, но я с вас возьму клятвы». Низ усмехнулся и достал из-за ворота свою цепь. «Я под клятвой моего дома твоему дому, но с радостью принесу личную клятву тебе, владыка», — и встал на колено. Позже отмахнулся Белохвост. «Сумрак прав, светило уже высоко». Белохвост и Марк стояли рядом, смотрели, как люди хоронили останки павших. Комок, уже привычно, выбивал вдоль дороги канавы, куда скидывали тела и щитами спихивали то, что в руки было брать противно. Туда же летели желуди плотоеда. Во всех городах, что они проходили, белые толумник искали семена. «Тут будет лес», — сказал Белохвост, — «он и выпьет топь». «Так когда это будет?» — вздохнул Марк. «А тогда разве лес не нужен будет? Тем более, надо сейчас начинать. Марк, еще семян купи. Сегодня кончатся все, и материи, или готовых платьев, и еды, вина, оружия, зелья», — усмехнулся Марк. «Денег надо?» — повернулся Белый к нему. «Обижаешь?» — опять усмехнулся Марк. Но усмешка вышла кривой, совсем сошла. «Я мечтал стать знаменитым и богатым, и мечта сбылась. Ты не выглядишь от этого счастливым. Про это старый говорил: бойся своих желаний, а то они исполнятся. Возможно, сейчас у меня столько всего ценного, что я могу выкупить у медведя его княжество, но золото меня совсем не заботит. А я мечтал всегда строить мосты, дороги, города, дворцы, разбивать сады и высаживать огромные леса, чтобы в них не твари жили, а беззлобная живность. Мечтал вернуть миру тот облик, каким он был до катастрофы. А стал я карателем, белый каратель. Я, гля, рад, аж кипяток по броне ног хлыщет. Я хочу остаться в веках не белым карателем, а белым строителем». Марк посмотрел в лицо Белохвоста. Таким откровенным наследник еще не был, но приходится сражаться, не жалея ни себя, ни людей вокруг, не жалея даже будущего наследника старого. «Он не единственный. Помнишь городок, где мы медного ала ставили? Там такой дерзкий мальчуган растет, одаренный к свету и жизни, разом. Андр его имя. Я ему нить пили святого проводника отдал. У него потенциал паладина. Я запомнил. Если выживем, проведем обряд», — кивнул Белый и поморщился. «Чем раньше его провести, тем легче. Каждый третий не выживает, а после 10 лет почти никто не переживет. Только одержимые из ордена кары создателя проводили обряд изменения уже совсем немолодым воинам и магам. Там их выживала единица из тысяч желающих пройти посвящение Создателю. Не слышал о таком, ни о посвящении, ни об ордене таком. Они давно уже выродились в Инквизицию. Да и той не видать. Тела старых забрал Инквизитор. Марк схватился за щит перед ним. Через несколько секунд повернулся к Белому и с болью в голосе почти закричал. «Зачем ты вспомнил об этом? Помнишь того разумника, что подкрался к нам совсем невидимым? Он сказал вам, что ваш скрыт надо дорабатывать. Помню. Ты думаешь, пятку мы все одно не освободим? Не собрать нам таких сил, чтобы пробиться через полки змей или тех, кто замутил все это через них? Даже если мы отринем реальность и вообразим, что император со всем своим войском уже стоит на рубежах змей, они не отдадут пятку. Из мести, из вредности, убьют. Но мы можем попытаться его выкрасть». Марк схватил Белого за края нагрудника, стал трясти его. Слезы текли по щекам темного мага. «Ты что молчал? Ты же этот план крутишь давно. Поэтому ты дал Воронихе стать повелителем маги?» «Молчал? Слишком много было если. Если бы ты не появился, не было бы портала, не было бы этих магов, не было бы возможности найти пятку через кровь, достать его порталом. О чем бы я говорил? Зачем? И сейчас, если ты найдешь того мага, если сможешь улучшить свой скрыт, если мы сможем собрать очень маленький, но достаточно сильный отряд, чтобы пробиться до малыша, если, я с ума сойду», — закричал Белохвост, отталкивая Марка, ударом кулака разбивая щит из досок. «Я, неразумник, крутить все эти нитки вероятного, у меня уже ум за разум захлестывает». Марк, отброшенный так сильно, что впечатался в станок со стрелометом, был поражен. «Прости, серый, брат, я так был ослеплен своей болью, что забыл о том, что старые были дороги не только мне. Но я не думал, что обычная и простая твоя дорога домой может обернуться таким вот поворотом. Хуже сумрачный ты, мой друг, хуже. Помнишь тот бзик Андрака всяким пророчеством? Только теперь я его понял. Очень неприятно ощущать себя игрушкой богов. Очень. И его проклятие перешло на нас, как на наследников его дела, а после, на его прямых потомков перейдет. Поэтому я не жалею Ворониху. Не потому, что я, зверь с ледяным сердцем, этому, еще нерожденному ребенку, придется научиться жить под постоянным гнетом. Иначе, его раздавит тяжкая длань бога», — продолжил мысль Марк. «Я понял тебя, серый, я тебя понял. И это, ты, не один. Вокруг тебя, верные люди. Мы поможем тебе». Белый отвернулся, подставив лицо небу и ветру. Его белые волосы развивал пока еще сырой ветер пустоши. «Монарх всегда один», — услышал мысль Белохвоста Марк. «Всегда. Монарх?» Марк удивился, а потом вспомнил, что это часть присказки старого. «Монарх всегда один, единоначальник. Если он не один, то он уже не монарх. Ты не монарх», — подумал Марк, разрывая мысли связь, чтобы серый не услышал этой мысли. Но следом пришла мысль о том, а кто же монарх, и по спине Марка, как пауки, побежали мураши. Марк сглотнул звучно, он боялся предстать перед глазами ястреба. Чтобы отвлечься, Марк стал выгружать свой мешок путника, этим парализовав работу по всему лагерю. Ближе всех были Синька, Нис и Воронихи. Они извлекали из доспехов тело паладина тьмы, полностью лишенного силы тьмы, выпитой Марком, пытаясь заодно понять, что же сотворила тьма с этим телом, с его тканями и энергетикой. Они же первые и ахнули, когда из ниоткуда упали два камня городского портала. Управляющий камень был, правда, только один. Марк перенял мечту Олефа Кудесника о возобновлении работы сети порталов в мире.